На изгибе лестницы напротив моей комнаты стоит Геркулес, совсем без ничего, с бородатым лицом Мартынша и совершенным телом олимпийца. 10 августа 2000 года. Смерть от Венеции. И не звоните, и не ищите меня. Нет в мире места, где можно лучше умереть. Я редко вынимал из сумки фотоаппарат в продолжение всей поездки, а сегодня носил его на плече, даже не застегивая футляр. Всякого можно было ожидать от страны, в которую невозможно не влюбиться, но такой божественной купели точно нигде больше нет, ни на небесах, ни в Поднебесной. В голове без конца крутится прекрасное кузьминское стихотворение, которое я давно знаю наизусть благодаря Роману Виктюку, и которое так, кстати, пригодилось мне в бенефисе этого года. Сегодня я декламировал его на заполненной голубями и пестрой толпой площади Сан-Марко, стоя на фоне голубой лагуны, буквально впечатывая в воздух пронзительные слова. «Ах, не плыть по голубому морю, не видать нам золотого рога, голубей и площади Сан-Марко! Хорошо отплыть туда, где жарко, да двоится милая дорога, и не знаю, к радости или горю, не видать открытых светлых палуб и судов с косыми парусами, золотыми в заре заката. Что случается, должно быть свято, управляемо судьбой не сами, никому не надо наших жалоб, может быть, судьбу я переспорю, сбудется веселая дорога, отплывем весной туда, где жарко, и покормим голубей Сан-Марко, поплывем вдоль золотого рога, голубому ласковому морю. 11 августа 2000 года. Вот тебе раз. Первый венецианский сон с четверга на пятницу. Будто бы мы с покойным драматургом Гориным прогуливались вдоль канала, пока не повстречались с ныне живущей писательницей Викторией Токаревой. Она охраняла неприметный вход в редакцию одной московской газеты, не весь когда сделавшийся платным. Я начал было отшучиваться, напирая на то, что газета мне почти что родная, и многие ее сотрудники мне едва ли не братья. Но Виктория Самойловна на правах вахтерши была неумолима. Если у меня возникла надобность зайти, то за вход придется рассчитаться. Ее лицо, обращенное ко мне, казалось непроницаемым. Напротив, увлекая Григория Израевича за рукав, она старалась улыбнуться им улыбкой Джоконды, а другой рукой загораживала от меня тяжелые исторические двери. Горин обещал, зайдя внутрь, разобраться, но я был бесконечно унижен. Так всегда подозревал, что писательница Токарева имеет сложившееся ко мне предубеждение, а сейчас дала ему волю подтвердиться. У меня были аргументы, что я когда-то успешно играл в инсценировке ее чудесного рассказа, не то Диму, не то Игоря, но от волнения я не мог вспомнить ни название рассказа, ни его главные события. Она насмешливо показала в сторону гондолы, причалившей к месту, где мы стояли, и прибавила, что вряд ли гондольер возьмет меня с собой без платы. — Я страшно разочаровался в вас, — сказал я, едва владея дыханием. Виктория Самойловна обольстительно улыбнулась, но по контрасту с улыбкой добила меня мрачным признанием, а я никогда не была вами очарована. Зачем я лезу из кожи вон, радея о чистоте русской словесности? Вместо текстовое сообщение по сотовому телефону давно надо было писать «мессаж». Ясно, что такое сообщение все равно не больше, чем «мессаж». Ирина из Рима называла футляр, в который помещаются ежедневник, авторучка и, возможно, еще какие-то канцелярские мелочи. Адженда, при этом поглядывая на меня, не оскорбляет ли меня ее простительная за 18 проведенных лет вне родины языковая неосведомленность. Мессаж, он и в Африке мессаж. Понятно, что большая революция в нашем правдивом и свободном языке созрело, потому что верхи не успели, а низы не сумели найти заморским предметом подходящее название с русскими корнями. Между прочим, в Риме меня как-то задело слово «домус». Наши почвенные писатели упивались бы здесь